В.М. не спит. Он лежит с открытыми глазами и смотрит, как пляшут на стене ночные блики, делая стену размыто-грязной, похожей на ту, другую. Стену коммунального коридора со следами шпаклевки, затирки. Настя в грязном халате, в громоздких резиновых сапогах, в старушечьей косынке с глубочайшим удовлетворением ее разглядывает. За ее спиной потрясенные жильцы квартиры. «Теперь пара пустяков», — говорит Настя. «Побелка! Это я за 2 часа сделаю. Вечером окно вымою, и будет у вас коридор-конфетка, а не сарай». «Ремонт еще до войны делали», — говорит старичок-сосед, — «до финской. Целая бригада маляров и штукатуров тут трудилась». «Бригада!» — Настя всплескивает руками. «Вот смех!» «А как на это посмотрит ваш муж?» Дама в махровом банном халате улыбается иронически. «А что тут смотреть? Ему, что ли, в чистоте хуже будет? Так он ведь тут человек временный, квартирант. Я считаю, что и временно надо жить хорошо». Настя подвигает стол и лихо на него вскакивает. Он помнит. Тогда он сначала не узнал ее и хотел обойти стол, чтоб не испачкаться. Настя засмеялась и поднесла прямо к его носу щетку для побелки. Он застыл, боясь ткнуться в пряно пахнущую мелом, водой и чистотой щетину. — Ты что делаешь? — Грязь вывожу. Славик, смех. Никто в квартире белить не может. А мне это пара пустяков. Что мне стоит коридор и кухню? Я дома и избу белю, и внутри, и снаружи. А у вас тут как в кузне. Вроде и война не кончилась. Ты смотри, как я все зашпаклевала, а? И в мышиные норы битого стекла насыпала. Мне ребята во дворе 3 зеленые бутылки побили. Настя приплясывает на столе от удовольствия. Вячеслав бледнеет. Дама в махровом халате говорит: «Мы все вашу жену отговаривали. Объясняли, что вы тут непостоянный жилец. Представляешь?» Настя хохочет. «Мы готовы были заплатить. С каждой семьи от состава, но ваша жена... Представляешь?» Настя призывает Вячеслава разделить ее возмущение и недоумение. «Да вроде я за деньги, вроде мне трудно. Вроде я по-человечески не могу. Ты ж тут живешь. Тебе ж по этому коридору ходить. А тут паутина за брови цеплялась. Ремонт делали до войны, до финской. Целая бригада работала». Это снова поясняет старичок. «Ты представляешь?» Настя в восторге. «Иди в комнату». Вячеслав открывает дверь. Он вспотел. Ему стыдно. Настя прыгает со стола, подмигивает всем и идет за ним, стараясь не задеть никого грязным халатом. В комнате Вячеслав уже не выдерживает. «Ты что, в домработнице нанялась? В прислуги? Ты чего меня позоришь? Я в академии учусь, а ты мало того, что учиться не хочешь, так еще и тут за всякими мыть будешь?» В коридоре все слышно. Наверное, дама развела руками, что и требовалось доказать. И он, поверьте мне, прав, прав, прав, прав. Женщина должна соответствовать мужчине по положению, а тут явный мезальянс. Она просто добрая женщина, увидела грязь, непорядок. Это старичок. «Я их тоже видела», — возмущается дама. «Ну и что?» В комнате. «Я как думал. Кончу академию. Ты пойдешь учиться, чтоб разницы между нами не было. Я планировал обговорить с тобой это. А у тебя куда мысли повернуты? Ты только приехала. Стала тут всех учить котлеты жарить. Слова умного не сказала. А теперь совсем конец света. Белить начала. Ну, ты соображаешь. Это коммунальная квартира. Тут очередность. Каждый понимает, что за другого никто в наше время не работает. тут один из помещиков, из бывших, и тоже, в свою очередь, моет. Плохо моет, не тщательно, но никому и в голову не придет за него делать. Это только начни, и опять одни будут работать, другие хлеб есть. Но я ж молодая, привычная, мне ж не трудно, Слава. Посмотри на себя, уборщица, чумичка. Люди в Москву в театры приезжают, в музеи. Смотри, смотри. Вячеслав вытаскивает из карманов билеты. Вот, на учителя танцев. Зельдин играет. А это на пиковую даму. Нелеп. Что? Певец такой, кричит Вячеслав. Ты, может, и унитаз им чистить будешь? Буду, кричит Настя. Она хлопает дверью и уходит в коридор. На стол она взбирается уже не так легко, но вот забралась, потопала по нему сапогами и замахала щеткой. Так и мужа потерять можно. Эта дама вещает с дверного проема. «Одного потеряем, другого найдем», — отвечает Настя с вызовом. «О!» — удивляется дама. «Какая вы!» «У!» — отвечает Настя. «Такая!» Вячеслав слышит этот разговор. Он начинает заталкивать в чемоданчик Настины вещи. Настя прислушивается к шуму в комнате. Понимает, в чем дело, и с трудом сдерживает слезы. Старичок в галстуке, с цепочкой карманных часов, волосы мокро приглажены, выходит в коридор. «Я объясню вашему мужу разницу между помощью и прислуживанием. Он этого не понимает, потому что никогда не имел слуг. А я Настя из дворян». Настя смотрит на него с ужасом. «Дама, бросьте вы ваши штучки! Что могут значить в наше время аргументы бывшего помещика?» Вячеслав выходит из комнаты, идет к выходу. Настя, замерев, смотрит на него. «Вы, Вячеслав Матвеевич, — неуверенно говорит старичок, — да идите все к черту!» «Съели!» — дама в проеме иронически улыбается. В.М. встает с кровати и идет в кухню. Закуривает у открытой форточки. Ветер шевелит редкие седые волосы, и он смотрит на ночной город и видит, как уезжала Настя. Шла к ночному поезду одна, а он шел сзади. До сих пор не поймет, зачем шел. Убедиться, что уехала. Или хотелось на нее насмотреться в последний раз. Он ей сказал: «Я просто не представляю, как я могу жить с человеком, который меня позорит». «Я тоже не представляю», — сказала она. Уходил поезд. Он близко к нему не подошел, боялся, что она его увидит, но когда вагоны тронулись... Странное дело. Ее лицо виделось ему в каждом окне, ну, прям-таки в каждом. Хотелось так, рукой остановить состав. Была уверенность, ничего не стоит это сделать. У него мощные руки, если он возьмет последний вагон за поручни, то поезд встанет, как вкопанный. И тогда он скажет Насте, тысячам Насть, которые сейчас уезжают: «Извините, Настя». Между прочим, запомните, это слово пишется через «и». Если человек карабкается в гору, то вниз его стащить очень даже просто. Но я этого не хочу. Я не хочу снова говорить «магазин» и «будуть» и «хочуть» вместо «будут» и «хотят». Я 5 лет повторяла эти слова на ночь. А вы, Настя, меня опять назад в навоз или перегной, как там. Короче, в услужение бывшему помещику и всем подобным. Я же в люди выбиваюсь, Настя! Это вы можете понять? И отпустил бы он поручни. Дуй! Пусть увозит поезд этих белящих, скребущих, пекущих, варящих Насть. Разошлись пути дорожки, а вам на север, а мне на юг. На другой день вечером он пошел в кино. Куча билетов у него тогда была. Встретил Ираиду. Подошла вся такая, то ли неуверенная, то ли потерянная, в общем, к его настроению в масть. «Вам нужен билет? У меня лишний». А когда вернулся домой, новость. «Сосед ваш умер». Старичок лежал строго и важно. Суставы пальцев белели на черном пиджаке. Дама прикладывала платок к глазам. Из бывших. У него до революции имение было под Москвой. «Все умрем, и бывшие, и настоящие», — отрезал Вячеслав и направился в свою комнату. Дама просочилась за ним. «Слушайте, Вячеслав, горе горем, а жизнь жизнью. Вы могли бы похлопотать себе его комнату. Я ведь слышала, вас оставляют в Москве». «Оставлять оставляли, теоретически. А практически спросили: а что, московской невесты у тебя нет, чтобы уж без сучка, без задоринки?» Про Настю в академии не знали, они еще записаны не были, а после истории с Побелкой он вообще стал чувствовать себя свободным. Это пришло единым неделимым обстоятельством — смерть старичка и оставшаяся после него комната, возможность получить ее и Ираида, появившаяся как судьба, ровненько в тот момент, когда у него оказались лишние билеты. Ираида не нравилась ему тогда. В ней еще не было силы, за которую ее можно было уважать. После войны все были худые, а у нее на почве авитаминоза выпадали зубы. Она вечно прикрывала рот платочком, потому что ей долго и неудачно ставили мосты. А когда поставили, она сразу воспрянула, даже ростом выше стала, будто что-то перекусила в себе новой челюстью. В общем, он догадывался, что. Видимо, какую-то любовную историю. Из мимолетных разговоров даже сделал вывод, неподходящий по анкетным данным попался мужчина, что-что, а это он понять мог. Они в те дни, не сговариваясь, играли по одним нотам, и теперь, когда она улыбалась, не боясь показывать зубы, он даже с удовольствием появлялся с ней в разных зрелищных местах. Ему импонировали ее сдержанная строгость и напрочь подавленное бабство, которого в Насте было сверх головы. И тут у Ираиды еще умер начальник. Видимо, он ее очень допекал своими советами. У Вячеслава у самого был такой. Увидел, она обрадовалась. А обрадовавшись, застеснялась. Все-таки, ну, нехорошо, человек умер. И очень стала суетиться на похоронах. Ему понравилось, что она застеснялась этой своей радости. С хорошей стороны это ее характеризовало. Он поверил в счастье с такой женщиной. Он даже думал: я умный, я знаю, чего хочу. Я могу поворачивать обстоятельства к себе лицом, я разбираюсь в людях. Он написал Ираиде на фотографии: «Любимой». Выводил буквы, будто выжигал их в своем сердце на тех самых местах, где стихийно, вне разума, могла проступать Настя. И радовался тому, что подавлял, побеждал проступающие. Человек — хозяин судьбы. Эти слова он записал на обложке коленкоровой тетради, а ниже — через тернии к звездам.